Глава 71. «Нет, Ваше Величество», — послышался голос мага. «Беременности на данный момент нет». Король вздохнул, будто избавился от тяжелого камня, и кивком велел магу удалиться. Тот все с той же липкой, маслянистой улыбкой шмыгнул за дверь, будто и не был свидетелем разоблачения, способного сжечь трон дотла. Я сидела, как статуя. За спиной тень Аверила, надежная, молчаливая, готовая в любой момент стать стеной между мной и огнем. «Значит, мой сын может иметь детей», — задумчиво произнес король, глядя на меня. Голос его был ровным, почти ласковым, но в глазах расчет, холодный, твердый, как лед на пруду в январе. «Конечно, может», — усмехнулась я, не скрывая горечи. «Лила же как-то забеременела. Полагаю, ее даже не наказали». «Ах, Лила», — вздохнул король, и уголки его губ дрогнули в едва заметной улыбке. «Лила беременна наследником, драконом. Тем, чье присутствие на троне не вызовет вопросов». Он сделал паузу, посмотрел мне прямо в глаза. «Но не от моего сына». Воздух в кабинете застыл. Мое сердце тоже. Вот откуда вся ее наглость пронеслась в голове. Вот почему она не боялась Вальцара, не боялась двора, не боялась гнева короля. Потому что ее ребенок не наследник принца. Ее ребенок от короля. Она не фаворитка сына. Она любовница отца. «Лилу я не стану наказывать», — продолжал король, как будто обсуждал погоду. Хотя она перегнула палку. Я не разрешал ей так себя вести. Не успел он договорить, как с грохотом распахнулась потайная дверь за портретом основателя династии. В кабинет ворвался Вальсар. Он был бледен, глаза дикие, волосы растрёпаны, как у человека, только что вырвавшегося из кошмара. «Что ты сказал?» — выкрикнул он, не глядя ни на кого, кроме отца. «Повтори!» Король даже не встал, только холодно прищурился. «Сядь!» — приказал он. «И успокойся!» «Успокоиться?» — Вальсар рассмеялся. Хрипло, безумно. «Ты только что сказал, что ребенок Лилы твой? Ты подсунул мне ее, чтобы проверить, чтобы убедиться, могу ли я дать наследника или нет?» Он схватился за край стола, будто боялся упасть. 5 лет!» — закричал он. 5 лет я терпел ее шпионаж, ее донос и ее лживые улыбки. Я думал, она предана мне, а она... Она докладывала тебе каждый мой шаг, каждое слово, каждую ночь. Вальсар зарычал не как принц, не как дракон, а как зверь, которому вырвали сердце. «Я жалею!» — закричал он, обращаясь к отцу. «Жалею, что когда-либо коснулся ее. Жалею, что поверил. Жалею, что позволил ей стоять рядом со мной». Он сделал шаг вперед, дрожа всем телом. «Или это случилось уже после?» «Ты решил проверить мою возлюбленную?» — спросил он, и в голосе его звенела не ярость, а предательство. «Ты еще хуже, чем я думал!» Король молчал. «Ответь!» Вальцар ударил кулаком по столу. «Ты использовал ее, чтобы унизить меня? Чтобы доказать, что я неудачник, что я не мужчина, что я недостоин трона?» «Достаточно!» — рявкнул король, и в его голосе впервые прозвучала сталь. «Ты ведешь себя как мальчишка, а не наследник!» «И ты!» — выдохнул Вальцар. «Ты убил во мне последнюю веру в семью!» Король встал. Медленно, властно. «Покинь кабинет», — приказал он, — «и успокойся в другом месте». «Успокоиться?» — Вальсар засмеялся, и в этом смехе не было ни капли веселья, только боль. «Как я могу успокоиться, зная, что моя любовь была твоей грелкой? Что мой наследник — твой ребенок? Что все это время я был глуп и слеп?» Он посмотрел на меня. На мгновение наши глаза встретились. «И что единственную женщину, которая не отдалась тебе, которая хранила мне верность, я...» Вальсар смотрел на меня безотрывно, и я выдержала его взгляд. Он осекся, словно у него кончились слова. «Да, дорогая жизнь, перед такими поворотами я прошу заранее включать поворотник, чтобы как бы успеть подготовиться». «Я жалею», — прошептал он уже тише, «что не поверил тебе тогда на коленях, когда ты смотрела на меня, как на чудовище». Он повернулся и вышел, не хлопнув дверью, не крича, просто умирая на ходу. как будто весь его мир рухнул. Король молча сел обратно в кресло. Поправил перстень, взгляд его скользнул по мне не с жалостью, не с гневом, а с одобрением. «Вы оказались умнее, чем я думал, принцесса», — сказал он. «Но не умнее судьбы. Полагаю, завтра мы объявим о чудесном возвращении принцессы народу, который серьезно обеспокоен». «Не объявите», — послышался голос генерала. «Вы сами сказали требовать все, что я хочу, и дали клятву. Так вот, я хочу жениться на принцессе». Король побледнел, потом удивленно посмотрел на меня и перевел взгляд на генерала. «Но для этого нужно, чтобы она развелась с принцем. Пусть древняя магия разъединит их», — усмехнулся генерал. «И вам хорошо, и нам». «Да, но это невозможно», — произнес король.